Глава 17. Мельница. Леона знала, что когда они с Алексом расстанутся, больше всего она будет скучать по этим волшебным поцелуям. Больше всего она будет скучать по странным чувствам, которые испытывает, когда тайком любуется на полуголого дракона. Ну, или на голого, тут уж как повезет. И, разумеется, она будет скучать по его прикосновениям, по нежным пальцам, по сильным объятиям, по возможности прямо сейчас прижать ладони к его груди и услышать руками, как бьется сердце. Больше всего Леона будет скучать по Алексу. Она будет скучать по Алексу в то самое время, когда сам Алекс будет целовать другую, когда будет шептать своей избраннице ласковые слова. Леона посильнее уперлась ладонями в его грудь и оттолкнула. «А может, пошлем все к лешему?» — тихо спросил Алекс. «Я устал бороться». Он снова попытался обнять ее. Но Леона поднырнула ему под руку и отскочила на пару шагов. «Нет», — пробормотала она, — «это ошибка. Ты должен бороться». Все зашло слишком далеко. Если она сейчас не остановится, то уже никогда не остановится. Леона подняла с земли свернутое в рулон одеяло и закинула за спину. «Нам пора идти», — добавила она. До мельницы, о которой рассказывала гостеприимная Эльма, они добрались часа через два с небольшим. Как раз начало темнеть. За все это время Леона не проронила ни словечка. Алекс, впрочем, тоже молчал. Крыши мельницы ветхого строения, готового развалиться, зияли провалы. Стены накренились, водяное колесо наполовину разрушилось. Зато дом Меленька, явно более поздней постройки, казался еще крепким на вид. Дом был огорожен забором. Ворота притворены, но не заперты. Алекс толкнул створку и первым шагнул во двор. В доме имелось всего две комнаты, в каждой по одному окну, которые кто-то заколотил крест-накрест. Сквозь них внутрь с трудом проникал тусклый вечерний свет. Мебели совсем не было, кроме валяющихся у окна трехногой табуретки и узкой лежанки в углу. То ли хозяева, когда покидали свое жилище, все забрали с собой, то ли ушлый народец растащил. Лежанку не утащили, потому что она крепилась прямо к стене. Леона подошла к лежанке, критически ее осмотрела, пришла к выводу, что поверхность худо-бедно чистая, и бросила туда одеяло. Алекс спустил с плеч мешок с припасами от доброй Эльмы, сел, вытащил из мешка лепешки и нарезанный на куски окорок. Один кусок завернул в лепешку и передал Леоне. Потом соорудил подобный рулет себе, проживал с таким деревянным лицом, как будто вкуса не чует, и взялся за следующий. Леона села рядом на край лежанки и тоже принялась за еду, совсем не испытывая чувства голода. «Надо спуститься к реке, воды набрать», — сказал Алекс, когда наелся. Это были его первые слова с той минуты, когда Леона сообщила, что поцелуи не доведут их до добра. Голос звучал мрачно. Наверное, так зачитывают преступникам смертные приговоры. «Я схожу», — предложила она, ощущая себя самой настоящей преступницей. «Сам схожу», — ответил он еще более мрачно. «Дай свою флягу». Леона молча отстегнула флягу и вручила ее Алексу. Он подошел к двери, но вместо того, чтобы взяться за ручку, вдруг со всей силы треснул по старым доскам кулаком. С балки над дверью посыпалась труха и взвелось облако пыли. Алекс оперся ладонью о дверной косяк. Прорычал что-то на драконьем, яростно, но неразборчиво. «Ты же знаешь, почему я сказала нет», – прошептала Леона. «Знаю. И мне от этого не легче», — рявкнул он. Он тут же добавил, так и не обернувшись: «Прости. Не думай, что я злюсь на тебя. Я только на себя злюсь». Он резко дернул дверь, выскочил наружу и захлопнул ее за собой. Леона осталась одна и закрыла лицо руками. «О, пресвятые духи предков! Да она же скоро выть начнет от проклятых душевных мук. А Алекс? Он едва держится. Несколько дней назад он говорил, что ее дар не имеет над ним особой власти, что все под контролем. а теперь его контроль трещит по швам. Леона не знала, что будет, если дракон сломается, если чары возьмут над ним верх. Кому нужны такие поддельные чувства? Нет, ей точно не нужны. И Алексу самому не нужны. Скрипнула дверь, и Леона подняла голову. Моргнула раз, другой, третий, как будто надеялась, что зрение ее обмануло, что человек, которому она вовсе не рада, просто возьмет и исчезнет. Он не исчез. Высокий светловолосый мужчина стоял в дверном проеме и смотрел на нее с восторгом и обожанием. Леона вскочила на ноги, лихорадочно пытаясь сообразить, куда ей деваться. Здесь же никаких путей к исступлению. Окна-то заколочены. «Ох, господин Орвин!» – пролепетала она. Да, перед ней был господин Николас Орвин. Именно в его дом Леона пришла в тот злополучный вечер, когда дядя решил, что она должна стать гувернанткой. Именно в дом господина Орвина явилась фея, чтобы осчастливить Леону своими чарами. Именно господин Орвин стал первой жертвой этих чар. О, духи предков! Неужели он столько времени разыскивал ее? Николас Орвин шагнул вперед. Она невольно отступила. Он пересек комнату и бухнулся перед Леоной на колени. «Любимая!» – воскликнул господин Орвин. И уже через секунду она обнаружила себя в чужих объятиях. Орвин обнял ее за талию двумя руками и уткнулся лицом ей в живот. «Господин Орвин, отпустите!» – воскликнула она. «Николас!» – он поднял голову, встретился с ней взглядом. «Прошу, называй меня по имени. Николас!» «Да отпустите же, в конце концов!» – возмутилась Леона и попробовала его отпихнуть. Но он только сильнее в нее вцепился. «Или Ник?» – добавил он. «Хорошо?» «Ник! Ник, пожалуйста!» – взмолилась Леона. «Вы не имеете права меня удерживать. Отпустите!» «Я не могу отпустить!» – он грустно улыбнулся. «Я слишком долго тебя искал». Леона мысленно застонала, просто не понимая, что со всем этим делом. Алекс вот-вот вернется. Она вспомнила, как дракон реагировал раньше на Марка и испугала за беднягу Николаса. «Ты увидишь, как влюбленные мужчины соперничают друг с другом и дерутся за тебя». «О, духи предков! Нельзя этого допустить!» Леона снова пыталась вывернуться из объятий Ника. «Да поздно!» – скрипнула дверь. «Алекс!» – запаниковала Леона, почувствовав себя неверной женой, которую муж застукал с любовником. Впрочем, в следующую секунду все глупые сравнения вылетели у нее из головы, потому что в дверях она обнаружила вовсе не Алекса.